Ментальная оболочка. Ментальная оболочка формируется исключительно на основе мыслительной деятельности индивида. В нее заложен механизм переработки ментального диапазона энергий. Переработал мыслью тома сочинений, переосмыслил глубоко жизнь, занимался вдумчиво творчеством, наукой. Это все означает наработку ментальных энергий, насыщение ментальной оболочки определенными их видами, которые стоят выше тех, что образуют астральную оболочку. Чем выше мыслительная деятельность, тем выше уровень развития ментальной оболочки. В программу будущей жизни закладывается суммарная степень развития человека, достигнутая во всех прошлых воплощениях плюс посмертный опыт последней жизни, так как после смерти ментал у человека продолжает интенсивно расти за счет переосмысления прошлых своих действий и получения новых знаний о том тонком мире, в который он попадает. Ментальная оболочка помогает формировать понятия человека, которые остаются в багаже памяти его души. Поэтому один родится смышленым, другой тупым. Все зависит от прошлой работы души и числа ее реинкарнаций. Чем больше жизней проживает человек, тем больше его прошлый опыт. Любая временная оболочка формируется соответственно прошлому развитию индивида. Надо отметить, что ментальная оболочка включает три вида разумной мыслительной деятельности человека: интуицию, предвидение, сознание и подсознание на начальных этапах его развития. На основе интеллектуальной интуиции, в отличие от интуиции сердца, часто работают ученые, конструктора, изобретая и творя то, что будет принадлежать будущим поколениям. Этим же пользуются поэты, писатели, особенно фантасты, архитекторы и другие. Процессы любой творческой работы, если она достигла достаточной глубины, связаны с предвидением будущего или умением чувствовать другие миры, видеть их, контактировать, черпать новые знания. Все новые знания, законы открываются благодаря интуиции, умению контактировать с высшими мирами. Человек получает из них совершенно новую информацию и переводит ее на язык современности, стараясь изложить понятия как можно яснее и четче для современников. Интуиция – это связь человека с будущим. Сознание, ум включают обычную мыслительную деятельность человека на настоящий момент времени, базирующуюся на усвоенных в прошлом понятиях. Подсознание – это связь с прошлым человека, его прошлый опыт, накопленный за все предшествующие воплощения. Оно передает информацию, творческие, мастеровые навыки, заложенные в багаже прошлых знаний. Умение подключаться к памяти прошлых знаний дает человеку толчок к новой мыслительной деятельности. Таким образом, мыслительная деятельность связывает человека через интуицию с будущим, через сознание с настоящим и через подсознание с прошлым.